Глава 13. Анна. Дорога обратно в яхт-клуб прошла в молчании. Вишневский с кем-то переписывался в мобильном приложении, а я куталась в накидку и смотрела в окно на пролетавшие мимо пейзажи. Я никак не могла избавиться от тревожного предчувствия. Теперь я точно знала, что Жерляни не оставит меня в покое. Если он прислал букет цветов с запиской и ворвался в ресторан с вооруженными людьми, то точно попытается забрать меня из яхт-клуба. Вневедомственная охрана, которую вызвал администратор, должна задержать твоего воздыхателя. Заметив, что я дрожу, Макар мягко погладил меня по спине. Это все моя вина. Я недооценил противника. Я не ответила и с тревогой взглянула на него. Он прижал меня к груди. Не сезон. На серпантине в это время почти не было машин. Дорога, ведущая к дикому берегу, была популярна только летом. В феврале здесь пусто, только непроглядная тьма и ветер. Предчувствие меня не обмануло. У поворота на яхт-клуб нам перегородили дорогу два внедорожника. «Что за...» — выругался Макар. Алекс ударил по тормозу, чтобы избежать лобового столкновения. Машину понесло. Мое сердце ухнуло и полетело куда-то вниз. Ударившись головой о металлическую основу дверцы, я сдавленно вскрикнула. «Пригнись, Аня!» — прикрикнул Макар и с силой потянул меня вниз. Алекс перебросил через сиденье пистолет. «Лови, кажется, будет жарко!» Сверкнул взглядом он. В тот же миг по нашей машине выпустили несколько выстрелов. Лобовое стекло треснуло, полетели стекла. «Требуется подкрепление, срочно! Эрик, мать твою, что ты там возишься? Нас прижали у поворота к дикому берегу!» Прокричал в мобильник Алекс. Прицелившись, Макар принялся стрелять в ответ. Из джипа выбрался Жежа Лиани. Сделав знак своим людям, чтобы те прекратили стрельбу, он смело направился к нашей машине. Вишневский направил на него пистолет. «Еще один шаг, и твоя голова разлетится на части. И в тот же миг разлетится на осколки ваш автомобиль, и вы вместе с ним!» Последовал ответ. Жоржа Ляни поднял вверх руку и показал гранату. «Отдай мне девку, она моя!» Жадно заглядывая через пробитое лобовое стекло внутрь, прорычал он. Граната повисла над разбитым лобовым стеклом. Алекс не шевелился. Прожигая соперника полным ненависти взглядом, Макар держал его на прицеле. Меня трясло. Граната в руках у моего преследователя наводила на меня ужас. Вдалеке показались две машины служб безопасности яхт-клуба. «Я бы мог сейчас убить тебя и твоего водителя, но в мои планы не входит конфликт с твоей семьей». Уловив шум приближающихся машин, с досадой выплюнул Жоржа Лиани. «Сколько ты за нее хочешь?» «Уверен, за несколько часов ты еще не успел ее испортить. Я могу щедро заплатить!» «Убирайся с дороги, девушка не продается!» Послышался грубый ответ. «Что ж, я предлагал решить вопрос мирно!» Жоржа Лиани холодно усмехнулся. «Не хочешь по-хорошему, я заберу ее по-плохому. Твоей она никогда не станет!» Круто развернувшись на каблуках лаковых туфель, он махнул своим людям. «Достаньте девчонку из машины. Ее спутника оставьте в живых. Нам ни к чему проблемы с его семейкой. Свяжите и выбросьте у яхт-клуба». Пятеро мужчин в черных масках выбрались из автомобиля. У них в руках были пистолеты. «Уходите!» — процедил нам сквозь зубы Алекс. «Я отвлеку их, а вы уходите через тропинку, ведущую на смотровую площадку. За смотровой площадкой есть спуск, он ведет к яхт-клубу». Обернувшись, справа я увидела ведущую в гору тропинку, ведущую на смотровую площадку, расположенную высоко над уровнем моря. Пригнувшись, Алекс открыл стрельбу по противнику. Нас тут же оглушил град ответных выстрелов. Макар не медлил. Приоткрыв заднюю дверцу, он с силой увлек меня за собой на асфальт. Выдернув из гранаты чеку, Жоржа Лиани забросил ее в нашу машину. От грохота меня качнуло. Наш внедорожник взорвался и запылал ярким пламенем. Не удержав равновесия, я упала на колени у обочины дороги. За несколько мгновений до взрыва Алекс успел выбраться из автомобиля. Упав на живот, он катался по земле, пытаясь потушить охватившее его пламя. Оглушенная взрывом, я ничего не слышала, только видела, как подъехали еще два джипа и как вспыхивают в темноте выстрелы с обеих сторон. Крепко зажав мою руку в своей, Макар потянул меня в горы. Накидка зацепилась за ветки деревьев, и ее пришлось оставить. Холодный ветер бил в лицо, но мне не было холодно. Мы не останавливались. Цепляясь обувью за сырую землю, упорно бежали наверх. За смотровой площадкой есть спуск к пляжу. Крепче прижимая меня к себе, процедил сквозь зубы Вишневский. Он неудобный, и за зиму его могло повредить. Но у нас нет выбора. К тому же сейчас отлив. Пройдем под скалами и окажемся рядом с пристанью. Макар, пытаясь выровнять дыхание, я выдавила из себя его имя. Для чего я ему нужна? Зачем он в меня вцепился? Потому что ты сбежала. Ты бросила ему вызов еще вчера вечером в ресторане, когда пошла танцевать со мной. Он хищник, а хищник никогда не отпустит добычу. А почему ты меня ему не отдал? Макар резко затормозил и с силой дернул меня к себе. У меня из-под ног посыпались мелкие камни. Мы едва успели притормозить на краю обрыва. Где-то далеко внизу, под скалистыми выступами, шумело море, а над ним повисла огромная круглая луна. Я отшатнулась. Подумать только, еще один шаг, и я бы сорвалась вниз. Взглянув на меня, Вишневский снял с себя спортивный пиджак и накинул мне на плечи. Он вряд ли тебя по-настоящему согреет, но так будет теплее. У моря еще прохладнее, чем здесь. Иди за мной. Пожалуйста, будь осторожна. Спуск могло размыть дождями, да и вообще завалить обломками скалы. Сорвешься в одно мгновение, и все закончится, не успев начаться. Буркнул он. Я никогда не любила высоту, а открытый обрыв, обдуваемый февральским ветром, навевал на меня ужас. Неизвестно, что страшнее, попасть в лапы Жоржелиани или разбиться насмерть, сорвавшись вниз со скалы. Стараясь ничем не выдать свой страх, я начала спускаться вслед за Вишневским. Не было ничего страшнее спуска над обрывом в полнолуние. Я взмокла, дрожала всем телом и старалась не сбиться с узкой тропинки, а еще не смотреть вниз, на пугающую темноту над морем. Мои туфли превратились неизвестно во что. Каблуки шатались, на подошву налипли комья грязи, и все, чего я желала, это оказаться в удобных кроссовках и джинсах. Наконец показался край узкой прибрежной полосы. С моих губ сорвался стон облегчения. Усыпанная водорослями и камнями, прибрежная полоса радовала, как никогда. Море в ночь успокоилось и теперь тихо накатывало на каменистый берег ласковыми порывами. Луна освещала воду и камни. Макар спрыгнул вниз первым, а потом обернулся ко мне. «Хорошее свидание получилось, не находишь?» Подхватывая меня за талию и мягко опуская на камни, усмехнулся он. «Не то слово!» Проведя рукой по спутавшимся волосам, я нервно рассмеялась. «Только туфли придется выбросить». Я подняла взгляд, и наши глаза встретились. Сердце что-то остро кольнуло. Как зачарованная, я смотрела на Макара. В свете луны он выглядел безумно привлекательным. Его мужественный облик и горящий взгляд заставили сердце биться сильнее. «Ты не ответил на мой вопрос». Зябко кутаясь в пиджак, не унималась я. «Почему ты меня ему не отдал?» «Потому что ты моя», — обернувшись, ответил он. Он вдруг привлек меня к себе и накрыл мои губы горячим поцелуем. Вздрогнув, я замерла, а потом медленно подалась ему навстречу. Его губы обжигали. Его руки неистово ласкали мою спину и плечи, не давая свободно вдохнуть. «Даже не представляешь, какая ты красивая в свете луны!» Чуть хрипло шепнул он, запустив пальцы в мои волосы, прижал к своему сильному телу. Его рот обрушился на мои губы и целовал с необузданной жадностью. Я плавилась в его крепких объятиях. Все тело охватило пламенем истомы, и еще ни разу я не испытывала подобного вихря чувств. Здесь, под луной, у холодного моря, я вся пылала. Горячее дыхание Макара обжигало мне шею, заставляя трепетать в его руках. Его мягкий шепот обволакивал и призывно манил. «Испорть меня!» Касаясь ладонями его колючих скул, прошептала жарко. «Что? Анна, ты...» «Испорть, сегодня же!» Обвивая его шею руками, шепнула снова. Он смотрел мне в глаза долгим, пронзительным взглядом. Усмехнулся едва заметно, а потом снова привлек к себе. Его новый поцелуй был властным и уверенным. Под его руками я ощущала, как каждая клеточка моего тела наполняется желанием. «Когда придет время, обязательно испорчу». Хрипло выдохнул мне в губы он и крепко взял меня за руку. «Идем, нам надо добраться до яхт-клуба». До пристани мы дошли без приключений. Я даже не промочила ноги. Как только мы вошли в клуб, нас встретил Эрик. «Макар, вы в порядке?» «В полном. Как Алекс?» «Его обожгло, но по сравнению с остальным это ерунда. Твой отец здесь. Он приехал пару минут назад и ждет тебя в твоем кабинете. Он очень зол. Проводи Аню до апартаментов. Ей надо переодеться и согреться. И не спускайте с нее глаз. Последовал приказ, и Вишневский стремительно направился вглубь холла. Эрик взглянул на меня. Пойдем, Анна. Веселенький у тебя денек выдался, не находишь? Я понуро кивнула. После всех приключений у меня даже не было сил говорить. Ничего, сейчас из ресторана принесут горячий чай с травами, и ты быстро согреешься. Ободряюще улыбнулся он. Было бы неплохо. Эрик вызвал лифт, и мы отправились наверх.